Император, от нас в 50 тысячах парсеков, и я очень сомневаюсь, что ему до нас есть дело. Да если и так, чем он может нам помочь? Все корабли имперского флота теперь в руках 4 королевств, и Анакреона в том числе. Послушайте, нам придется сражаться оружием, а не разговорами. И вот еще что. У нас было 2 месяца. Мы дали Анакреону понять, что у нас в руках атомное оружие. Но мы-то с вами отлично знаем, что это не так. У нас есть атомная энергия, да и та на исходе. И об этом узнают. Если думаете, что они позволят долго водить себя за нос, то глубоко заблуждаетесь. Многоуважаемый, подождите, я еще не закончил. Гардин сам чувствовал, что разошелся не на шутку, но продолжал в том же духе. Как мило, что в это дело вмешивается канцлер. Но было бы гораздо лучше, если бы нам удалось обеспечить себя атомным оружием. Мы уже 2 месяца потеряли. Боюсь, что времени у нас просто не осталось. Что вы намерены предпринять? Ему ответил Лундин Краст, сердито морща длинный нос. Если речь о милитаризации Академии, я не желаю дальше слышать об этом. Это открытая политическая акция. Мы, господин мэр, научное учреждение и ничто другое, Сад добавил. Да он, помимо всего прочего, не понимает, что создание оружия отвлечет людей, ценных сотрудников от подготовки энциклопедии. Этого нельзя допустить, чтобы не происходило. Совершенно верно, подтвердил Пирен. Прежде всего и всегда энциклопедия. Гардин мысленно простонал. «Они все больны», — думал он. «Болезнь называется энциклопедист». Вслух же он холодно произнес. «Видимо, уважаемому совету просто никогда в голову не приходило, что у Терминуса могут быть другие интересы, помимо энциклопедии». Пирен буркнул. «У Академии нет и не может быть других интересов». «Я не об Академии. Я... о Терминусе. Боюсь, вы сильно недооцениваете ситуацию. Нас на Терминусе почти 1 000 000. Непосредственно над энциклопедией работает не более 150 тысяч человек. Для остальных Терминус – дом. Мы родились здесь. Наши фермы, дома, фабрики – значит, для нас больше, чем энциклопедия. Разве не естественно, что мы хотим все это защитить?» Его последние слова потонули в общем крике. «Энциклопедия превыше всего!» — рявкнул Краст. «Мы исполняем великую миссию!» «Миссию! Да будь она неладна!» — воскликнул Гардин. «Да это было так 50 лет назад. Теперь здесь живет новое поколение!» «Нас это не должно волновать», — упорствовал Пирен. «Мы ученые». Тут уж Гардин взорвался окончательно. «Да ну! А у вас случаем не галлюцинация? Ваша возня здесь — потрясающий пример того, что происходит в галактике в последнее тысячелетие. Какой же наукой вы занимаетесь и собираетесь заниматься еще века? Классификация работ ученых прошедших веков? А вам никогда не хотелось сделать шаг вперед и развить научную мысль? Нет, вам нравится загнивать вместе со всей галактикой. Вот почему периферия бунтует. Вот почему рвутся нити коммуникаций. Вот почему тянутся бесконечные войны. Вот почему целые звездные системы от атомной энергии возвращаются к варварским методам энергетического обеспечения. Так вот... если вас интересует мое мнение, я скажу. Галактика на грани распада. Он замолчал и откинулся в кресле, чтобы перевести дыхание. Ему пытались ответить сразу 2 или 3. В конце концов, слово взял Краст. «Не понимаю, чего вы добиваетесь своими истерическими выпадами, господин мэр? Совершенно очевидно, что ваше участие в дискуссии неконструктивно. Я предлагаю, господин председатель, чтобы сказанное господином мэром в протокол не вносилось, и чтобы мы вернулись к обсуждению с того момента, когда оно было прервано».